Не открывается дверь, не работает телевизор, не заводится автомобиль или даже не складываются отношения между двумя людьми, всегда надо начинать с самого простого. В 90 случаях из 100 оказывается, что выдернут провод, или не нажата кнопка, или человек, который тебя обидел, на самом деле не хотел сказать то, что сказал. А во-вторых, любви к Бетховену. Когда я был маленьким, он постоянно ставил пластинки с его музыкой, и это чудо, что я, в конце концов, его не возненавидел. Когда у отца было плохое настроение, он уходил в дальнюю комнату и слушал Бетховена часами в темноте. Однажды я ужасно испугался, потому что случайно увидел, что он плачет. Я решил, что он поссорился с мамой или его выгнали с работы. Но он улыбнулся и сказал, погладив меня по голове: «Со мной ничего не случилось, Даниэль. Беда не в том, что ты плачешь, а в том, что не можешь заплакать. Когда тебе грустно, а ты не можешь пролить ни слезинки, слушай адажио из 9-й симфонии». Какой тонкий человек. Мой отец, теперь ты с ним знаком, куда приземленнее. Хотя мой отец ее уже не прочтет, он был бы в восторге от того, что я закончил книгу о Бетховене, которую начал писать еще при его жизни. У тебя уже есть издатель? Книге проявил интерес Random House. Значит, книга очень хорошая. О чем она? Ну, например, о том, как работал Бетховен. У него была привычка записывать свои идеи в тетрадь, которую он всегда держал при себе. Но эти заметки делались не только для памяти. Просмотрев десятки страниц, начинаешь понимать, как Бетховен разрабатывал первоначальный замысел и обогащал его, связывая с другими идеями. Я хочу показать читателю не только, как творит гений, но и почему конечная идея с музыкальной точки зрения выше исходной. Этого не сделать ни с одним другим музыкальным титаном. Помнишь фильм «Амадей»? Прекрасно помню. Сальери пришел в изумление и, разумеется, позеленел от злости, когда Констанца дала ему рукопись Моцарта, в которой не было ни единой помарки, ни одного исправления. Сальери говорит буквально следующее. Он просто записывает музыку, сложившуюся у него в голове, страницу за страницей, как будто ему диктуют. Ты запомнил диалог по-английски? А как ты думаешь, я видел этот фильм на DVD раз 20, и это не выдумка сценариста, потому что Моцарт сочинял музыку с необыкновенной, сверхъестественной легкостью. Этого не скажешь о Бетховене. Его произведения рождались в муках. К ним подошел Энца с двумя тарелками пасты, и Даниэль под испытующим взглядом мэтра поспешил попробовать новый соус с овечьим сыром. Подержав его во рту, как будто дегустируя вино, Даниэль изрек: «Мне больше нравится соус с трюфелями. Я заберу тарелку?» «Нет, дадим ему шанс». Когда довольная Энца удалился, Алисия спросила: «А что тебе пришло в голову относительно этой таинственной нотной записи?» «Побойся Бога, дай мне хотя бы пару дней на размышление. Знаешь, сколько существует разных способов шифровки текста с помощью нот? Приведи мне хотя бы один пример. Например, когда ноты обозначаются буквами. В немецкой записи...» «Ты мне уже об этом говорил», — перебила его Алисия. «Хорошо, предположим, что ноты — это буквы. Что тогда у нас получится?» Даниэль вынул из кармана лист бумаги с написанными под нотами буквами и показал Алисии. «Всего здесь 40 букв», — пояснил Даниэль. Я выписал их и стал располагать различными способами, например, группируя в виде четырехугольника, как если бы речь шла о словах, скрытых в так называемом первичном бульоне из букв. Но у меня ничего не вышло.